даже зная, что с ним будет, если его не тронуть. И я такая же, точно такая же. Однако двое...» Френ замолчала, она собиралась сказать «однако двое мужчин поехали», но потом решила, что это неудачная фраза, учитывая, что Гарольд остался с ними. «Однако Стью и Глен поехали. Это уже что-то, верно?» Перри вздохнула. «Да, это что-то. Но решение принимал Стью, так? Единственный, кто в конце концов решил, что лучше что-то предпринять, чем стоять рядом, заламывая руки». Она посмотрела на Френя. «Он говорил тебе, чем зарабатывал на жизнь?» «Работал на заводе». Без запинки ответила Френ. Она не заметила, как затуманились глаза Гарольда, услышавшего ее быстрый ответ. «Собирал электронные калькуляторы. Наверное, можно сказать, был техническим специалистом по компьютерам». «Ха!» — воскликнул Гарольд и пренебрежительно усмехнулся. «Он единственный из нас, кто умеет работать руками», — продолжила Перри. «То, что собираются сделать они с мистером Бейтманом, убьет Марка. Я практически в этом уверена. Но лучше ему умереть, когда кто-то будет пытаться спасти его, чем под взглядами тех, кто будет просто стоять рядом, словно он собака, которую переехал автомобиль». Ни Гарольд, ни Френ не нашлись с ответом. Только стояли рядом и смотрели на бледное, застывшее лицо Марка. Через какое-то время Гарольд вновь положил потную руку на плечо Френ. Она едва не закричала. Стью и Глен вернулись без четверти четыре. Они ездили на одном из мотоциклов. Привезли с собой черный докторский саквояж с инструментами и несколько больших черных книг. «Мы попытаемся». Вот и все, что сказал Стью. Перри вскинула голову и посмотрела на него. Бледная и напряженная, она говорила почти спокойно. «Правда? Пожалуйста. Мы оба этого хотим». «Стью!» — позвала Перрион. Часы показывали 5:10. Стью стоял на коленях на клеенке, которую они расстелили под деревом. Пот ручьями стекал по его лицу. Глаза ярко блестели. В них читались страх и решимость. Френи держала перед ним раскрытую книгу, показывала то одну цветную иллюстрацию, то другую, когда он поднимал на нее глаза и кивал. Рядом с ним невероятно бледный Глен Бейтман зажимал в кулаке катушку тонких белых ниток. Между ними стоял открытый футляр с хирургическими инструментами из нержавеющей стали. На футляре краснели капли крови. «Вот он!» — закричал Стью, пронзительно и торжествующе. Его глаза превратились в щелочки. «Вот он, маленький говнюк, здесь, прямо здесь!» «Стью!» — повторила Перрион. «Френ, покажи мне другую иллюстрацию! Быстро, быстро!» «Ты сможешь его вырезать?» — спросил Глен. «Господи Иисусе, восточный Техас, ты действительно думаешь, что сможешь?» Гарольд ушел. Покинул мероприятие в самом начале, зажимая рот рукой. Последние 15 минут он провел в небольшой рощице к востоку от операционного стола, спиной к ним. На крик Стью он повернулся, на его большом круглом лице читалась надежда. «Не знаю», — ответил Стью, — «но я попытаюсь. Я попытаюсь». Он смотрел на цветную иллюстрацию, которую показывала ему Френ. Кровь покрывала его руки до локтей, словно он надел алые вечерние перчатки. «Стью!» — в третий раз обратилась к нему Перрион. «Он замкнут сверху и снизу», — прошептал Стью. Его глаза засверкали еще ярче. «Аппендикс такой маленький. Он... Вытри мне лоб, Френи. Господи, я потею, как грёбаная свинья! Спасибо. Боже, я не хочу резать дальше». «Это его грёбаные кишки! Но, господи, я должен! Я должен!» «Стью!» — снова подала голос Перрион. «Дай мне ножницы, Глен. Нет, не эти! Маленькие!» «Стью!» — наконец он посмотрел на Перрион. «Резать больше не нужно!» Ее голос звучал мягко и спокойно. «Он мертв. Стью смотрел на нее. Его глаза-щёлочки раскрылись. Она кивнула. «Уже 2 минуты. Но спасибо тебе. Спасибо, что попытался». Она снова кивнула. По ее щекам потекли слезы. Стью отвернулся от них, бросил маленький скальпель, закрыл лицо руками жестом полнейшего отчаяния. Глен уже поднялся и уходил, не оглядываясь, ссутулившись, словно его ударили. Френи обняла Стью, прижала к себе. «Вот так», — выдохнул он, а потом принялся повторять, как заведенный, медленно и монотонно, пугая ее. «Вот так. Все кончено. Вот так. Вот так». «Ты сделал все, что мог». Она прижала его к себе еще сильнее, словно боялась, что он улетит. «Вот так», — повторил он в очередной раз, как бы подводя черту. Фрэнни все обнимала его. Несмотря на все мысли за последние 3,5 недели, несмотря на безумную влюбленность, она не сделала ни одного шага навстречу Стью. Тщательно скрывала свои чувства. Слишком взрывоопасной представлялась ей ситуация с Гарольдом, и сейчас она не выказывала чувства, которые испытывала к Стью. В ее объятиях не было ничего любовного. Просто один выживший человек прижимался к другому. Его руки поднялись к ее плечам и сжали их, оставив кровавые отпечатки на рубашке цвета хаки, словно они стали подельниками в каком-то преступлении. Где-то грубо закричала Сойка. Рядом заплакала Перрион. Гарольд Лаудер, который не чувствовал разницы между объятиями выживших и влюбленных, смотрел на Фрэнни и Стью с нарастающим подозрением и страхом. Через какое-то время он развернулся и ушел, ломая кусты. Вернулся Гарольд, когда все уже давно поужинали. Наутро Фрэнни проснулась рано. Кто-то отряс ее за плечо. «Сейчас я открою глаза и увижу Гарольда или Глена», — сонно подумала она. «Нам придется пройти через это снова. И мы будем проходить снова и снова, пока не сделаем правильные выводы. Те, кто не усваивает уроки истории...» Но за плечо ее тряс Стью. Уже светало. На небо наползала заря, окутанная легким туманом, напоминая золото, просвечивающее сквозь тонкую хлопчатобумажную ткань. Остальные крепко спали. «Что такое?» — спросила она, садясь. «Что не так?» «Мне снова снился сон», — ответил Стью. «Не старая женщина. Тот, другой. Темный человек. Я испугался. Поэтому...» «Перестань». Ее пугало выражение его лица. «Говори, что случилось, пожалуйста». «Перрион». Она взяла веронал из рюкзака Глена. Воздух с шипением вышел через сжатые зубы Френ. «Ужасно». Стью поник головой. «Она мертва, Фрэнни. Господи, ну почему все так плохо?» Она попыталась заговорить, но не смогла. «Наверное, следовало разбудить и остальных». Рассеянно продолжил Стью. Он потер заросшую щетиной щеку. Френ до сих пор помнила, как вчера прижималась к ней своей щекой, обнимая его. Он вновь повернулся к девушке. В его глазах читалось недоумение. «Когда это закончится?» «Я думаю, никогда», — мягко ответила она. Их взгляды встретились в свете ранней зари. Из дневника Фрэн Голдсмит. 12 июля 1990 года. Этим вечером мы встали лагерем к западу от Гуилдерленда, штат Нью-Йорк. Наконец-то вырулив на большую дорогу, шоссе 80-90. Ажиотаж от встречи с Марком и Перрион, по-моему, красивое имя, которое случилось вчерашним днем, более-менее спал. Они согласились поехать с нами. Собственно, высказали такое предложение раньше нас. И я вовсе не уверена, что Гарольд бы это предложил. Вы же знаете, какой он. Поначалу его чуть отпугнуло, думаю, Глена тоже, количество оружия, которое они на себе тащили, в том числе полуавтоматические винтовки, 2. Но Гарольду прежде всего хотелось показать себя, обозначить свое присутствие, знаете ли. Я знаю, что немало страниц уже исписано психологии Гарольда, и если вы еще не поняли, какой он, то не поймете никогда. Под его важным видом и помпезными высказываниями прячется маленький, очень неуверенный в себе мальчик. Часть Гарольда, я думаю, достаточно большая часть, продолжает верить, что его школьные мучители вновь поднимутся из своих могил и начнут плеваться в него шариками из жеванной бумаги, а может и обзывать дрочилой Лаудером, как, по словам Эми, его обзывали. Иногда я думаю, что для него было бы лучше, и для меня, возможно, тоже, если бы мы не встретились в Огонквите. Я — часть прежней жизни Гарольда. Одно время ходила в лучших подругах его сестры, и так далее, и так далее. И вот каков итог наших странных отношений с Гарольдом. Возможно, это кого-то удивит, но с учетом того, что я теперь знаю, я бы выбрала в друзья Гарольда, а не Эми, которую всегда завораживали парни с красивыми автомобилями и одежда из Суитис, и которая являла собой, Господь простит меня за то, что я плохо отзываюсь о мертвых, но это правда, типичного огонквитского сноба, какие встречались только среди коренных горожан. Гарольд, по-своему, парень клёвый. К сожалению, лишь в те моменты, когда не старается всеми силами показать себя отъявленным говнюком. Но, видите ли, Гарольд не может заставить себя поверить, что кто-то считает его клёвым. Гарольд убедил себя, что он пустое место, и твердо намерен захватить все свои проблемы в этот не столь уж дивный новый мир. Наверное, запаковал их в рюкзак вместе со своими любимыми шоколадными батончиками Payday. Ох, Гарольд, черт побери, я просто не знаю, что с тобой делать. Запомнить. Попугай Жилет. Пожалуйста, не мните Шармин. Ходячий кувшин с кулейдом, говоривший «О, да!». Тампоны Оби, созданы женщиной-гинекологом. Конверс All Stars. Ночь живых мертвецов. Бррр, очень уж жизненно. Заканчиваю. 14 июля 1990 года. Сегодня за ленчем мы подробно и обстоятельно поговорили об этих снах, задержавшись дольше, чем, наверное, следовало. Мы, между прочим, уже к северу от Батавии, штат Нью-Йорк. Вчера Гарольд очень робко для него предложил начать запасать веронал и принимать его маленькими дозами, чтобы посмотреть, не удастся ли нам разорвать сновиденческий цикл, так он это назвал. Я идею поддержала, чтобы никто не подумал, что со мной что-то не так, хотя пить таблетки не собираюсь. Кто знает, как они могут подействовать на одинокого рейнджера. Я надеюсь, что он одинокий, не уверена, что смогу выдержать близнецов. После того, как мы пришли к общему согласию насчет веронала, Марк прокомментировал ситуацию со снами. «Знаете, — говорит он, — нельзя об этом много думать». Так недолго решить, что мы Моисей или Иосиф, и Господь говорит с нами по прямой телефонной линии. «Темный человек звонит не с небес», — говорит Стью. «Если это звонок по телефону-автомату, думаю, установлен он где-то глубоко под землей». «Стью хочет сказать, что за нами охотится дьявол», — вставляет Фрэнни. «Это объяснение ничем не хуже любого другого», — говорит Глен. «Мы все посмотрели на него». «Видите ли», — продолжает он, как мне показалось, чуть оправдываясь. «С теологической точки зрения, мы узел на канате, который перетягивают ад и рай, верно? И если среди выживших после супергриппа есть и иезуиты, они наверняка в полном восторге». Марк расхохотался. «Я не врубилась, а потому предпочла не раскрывать рта». «А я думаю, все это нелепо», — вмешался Гарольд. «Мы не успеем и глазом моргнуть, как вы перейдете к Эдгару Кейси и трансмиграции душ». Он произнес фамилию как Кейс. А когда я его поправила, это же не аббревиатура Канзас-Сити, то увидела насупленные брови Гарольда Ужасного. «Да, дневник, он не из тех, кто поблагодарит тебя, если ты укажешь ему на допущенные маленькие ошибки». «Когда случается что-то паранормальное», — вновь заговорил Глен, «из всех объяснений идеально подходит и соответствует внутренней логике именно теологическое. Вот почему физика и религия всегда шли рука об руку, вплоть до наших современных целителей, лечащих молитвами и наложением рук». Гарольд что-то пробурчал, но Глен продолжал гнуть свое. «По моему глубокому убеждению, мы все обладаем сверхъестественными способностями, и они настолько укоренились в нас, что мы очень редко их замечаем. Эти наши способности обычно предупреждают ту или иную беду, и из-за этого заметить их еще сложнее». «Почему?» — спросила я. «Потому что это негативный фактор, Френ. Ты когда-нибудь читала исследование Джеймса Дейл Стаунтона, посвященное железнодорожным и авиационным катастрофам? В 1958 году он опубликовал статью в социологическом журнале, и таблоиды постоянно ее цитируют». Мы все покачали головами. «Ее следует прочитать». «Лет 20 назад мои студенты сказали бы про Джеймса Стаунтона «это голова». Он был кабинетным социологом, который в качестве хобби исследовал оккультизм и написал несколько статей, затрагивающих и социологию, и оккультизм, прежде чем отправился на ту сторону, чтобы проверить правильность или ошибочность своих выкладок». Гарольд хмыкнул, а Стью и Марк улыбались. «Боюсь, я вела себя ничуть не лучше». «Так расскажите нам о поездах и самолетах», — — говорит Перри. «Что ж, Стаунтон взял статистику по 50 авиационным катастрофам, случившимся после 1925 года, и по более чем 200 железнодорожным, случившимся после 1900-го. Ввел эти данные в компьютер. Его интересовали три показателя – общее число пассажиров, количество погибших и вместимость транспортного средства». «Не понимаю, что он пытался доказать», – подал голос Стью. «Чтобы понять, надо знать вот еще о чем. Он ввел в компьютер и другой набор данных. На этот раз по самолетам и поездам, летевшим или ехавшим теми же маршрутами, но добравшимися до места назначения без происшествий». Марк кивнул. «Контрольная группа и экспериментальная, чисто научный подход. Результаты получились очень простые, однако их выводы ошеломляли, но для того, чтобы выявить простой статистический факт, пришлось продраться через 16 таблиц». «Какой факт?» — спросила я. «Полностью заполненные самолеты и поезда редко терпят катастрофу», — ответил Глен. «Да это грёбаная чушь!» — чуть ли не кричит Гарольд. «Отнюдь», — спокойно говорит Глен. «Стаунтон высказал эту версию, а компьютер ее подтвердил. В тех случаях, когда случались катастрофы, заполненность транспортных средств составляла 61%. В тех случаях, когда обходилось без происшествий — 76%. Разница в 15% весьма существенна, и ее не спишешь на статистическую погрешность. Стаунтон утверждает, что для статистика даже 3-процентная погрешность уже повод для размышлений. И он совершенно прав. Это аномалия размером с Техас. Вывод Стаунтона. Люди знали, какие поезда и самолеты потерпят катастрофу подсознательно или предсказывали будущее. У вашей тети Салли разболелся живот прямо перед вылетом рейса 61 из Чикаго в Сан-Диего. И когда самолет падает в Невадской пустыне, кто-то говорит: «Ох, тетя Салли, эти боли в животе — знак Божий!» Но до исследования Джеймса Стаунтона никто не подозревал, что живот разболелся у 30 людей, или голова, или возникло странное чувство в ногах, будто тело пытается сказать голове, что в нем сейчас что-то откажет. «Я просто не могу в это поверить», — говорит Гарольд, горестно качая головой. «Знаете, примерно через неделю после того, как я первый раз прочитал статью Стаунтона, в аэропорту Логан потерпел катастрофу самолет Majestic Airlines. Погибли все, кто находился на борту. Я позвонил в представительство авиакомпании Majestic в аэропорту Логан после того, как все более-менее успокоилось. Представился репортером из Manchester Junior Leader. Маленькая ложь во благо. Сказал, что мы готовим материал по авиационным катастрофам последнего времени, и поинтересовался, сколько мест в этом полете пустовали. Человек, с которым я разговаривал, удивился моему вопросу, потому что, по его словам, сотрудники авиакомпании как раз обсуждали этот аспект. Не явилось 16 пассажиров. Я его спросил, а сколько обычно не является на рейс 747-го из Денвера в Бостон? Он ответил, что 3. «Три». Завороженно говорит Перрион. «Да, но парень на этом не остановился. От билетов, по его словам, отказались 15 человек, тогда как обычно отказываются максимум 8. Поэтому, хотя заголовки кричали «Авиакатастрофа в Логане унесла 94 жизни», они могли бы звучать иначе. 31 человек избежал смерти в авиакатастрофе в Логане». Что ж, мы еще долго говорили о сверхъестественных способностях, уйдя довольно далеко от наших снов и о том, что ниспосланы они нам, свыше или нет. Еще один интересный момент возник уже после того, как Гарольд ушел в полном отвращении, когда Стью спросил Глена: «Если мы все обладаем такими способностями, почему не узнаем сразу, что умер близкий нам человек, или что торнадо только что разрушил наш дом, или что-то в этом роде?» «Иногда именно так и происходит», — ответил Глен. «Но я признаю, что такие случаи редки, и их не столь легко доказать с помощью компьютера. Но вот что любопытно. У меня есть гипотеза». «Похоже, у него на все есть гипотеза, верно, дневник?» «Что это связано с эволюцией. Вы знаете, когда-то у людей или у их предков были хвосты. Все тело покрывало шерсть, и они обладали более эффективными органами чувств, чем теперь. Почему это так? Быстро, Стью! Вот твой шанс стать первым в классе и получить все соответствующие почести. Наверное, по той причине, что люди больше не надевают защитные очки и плащи, предохраняющие от пыли, когда садятся за руль. Отпала необходимость. Наступил момент, когда тебе это больше не нужно». «Именно. И какой смысл в сверхъестественных способностях, если они бесполезны в повседневной жизни? Какую они принесут пользу, если ты работаешь в офисе и вдруг узнаешь, что твоя жена погибла при лобовом столкновении двух автомобилей, возвращаясь из супермаркета? Кто-то все равно позвонит тебе по телефону и скажет, так? Если это чувство и было у нас, оно могло давным-давно атрофироваться. Уйти, как хвосты космы шерсти. «И вот что занимает меня в этих снах», — продолжил Глен. «Они предзнаменование какой-то будущей борьбы. Мы словно получаем некие смутные картинки героя и антигероя, соперников, коли угодно. Если это так, мы будто смотрим на самолет, на котором нам суждено лететь, и ощущаем боль в животе. Возможно, нам предоставляют средства, с помощью которых мы можем определить наше будущее. Свободная воля как четвертое измерение, шанс выбрать до совершения события. Но мы не знаем, что означают эти сны», — заметила я. «Да, не знаем, но можем узнать. Я не думаю, что эта маленькая талика сверхъестественного, которое мы обладаем, превращает нас в святых. Достаточное количество людей принимает увиденное чудо, не веря, что оно доказывает существование Бога. Но я считаю, что эти сны — конструктивная сила, пусть и пугающая. Поэтому у меня есть сомнения насчет Веронала. Принимать его — все равно, что пить пептобисмол, чтобы избавиться от боли в животе и все же сесть на тот самолет. Запомнить. Рецессии, дефициты, прототип Форда Гроулера, который может проехать 60 миль по автостраде на одном галлоне бензина. Действительно чудо-автомобиль. Это все. Я заканчиваю. Если не буду ужиматься в записях, мой дневник объемом сравнится с унесенными ветром еще до появления одинокого рейнджера. Только, пожалуйста, не на белой лошади по кличке Сильвер. Ах да, и вот еще что надо запомнить. Эдгар Кейси. Нельзя его забывать. Он, судя по всему, видел будущее в своих снах. 16 июля 1990 года. Только два момента, оба связанные со снами. Смотри запись двухдневной давности. Первый. Глен Бейтман очень бледен и молчалив последние два дня, а вечером я заметила, что он принял двойную дозу веронала. Я подозреваю, что две последние ночи он веронал не принимал и видел очень плохие сны. Меня это тревожит. Хотелось бы найти возможность завести с ним разговор на эту тему, но пока ничего придумать не могу. И второй. Мои собственные сны. До предпоследней ночи, ночи после нашей дискуссии, я спала как младенец и ничего не помнила. В ту ночь мне впервые приснилась та самая старая женщина. Ничего не могу добавить к вышесказанному, разве что упомяну про окружающую ее ауру нежности и доброты. Думаю, я понимаю, почему Стью так хочется попасть в Небраску, несмотря на сарказм Гарольда. Тем утром я проснулась совершенно отдохнувшей, уверенная, что все будет хорошо, если мы приедем к той женщине. Матушке Абагейл. Я надеюсь, что она действительно там. Между прочим, теперь я абсолютно не сомневаюсь, что название города — Хемингфорд Хоум. Запомнить. Матушка Абагейл.